Подвиги Персея. Много столетий тому назад древние греки, вглядываясь в расшитый звездами шатер ночного неба, видели не просто скопление звезд. Их взгляду представали во всем своем величии и красе легендарные герои и мифические создания, вознесенные всемогущими богами на небо. Ярко сияет на темном небе созвездие Персея. Но за какие великие подвиги этот древнегреческий герой был вознесен? Об этом и расскажет наше сказание. В далеком Аргосе правил некогда славный царь Акрисий, и была у него прекрасная дочь Даная, не уступающая в красоте богиням Олимпа. Многие знатные юноши были бы счастливы взять Данаю в жены, но Акрисий не отдавал ее никому. И все потому, что было царю предсказание оракула о том, что суждено ему погибнуть от руки сына Данаи. В избежание столь горькой участи Акрисий решил спрятать свою красавицу-дочь от взглядов всех смертных и приказал построить глубоко под землей для нее бронзовые покои. А после того, как царь заключил в них Данаю, он распустил слух о том, что его прекрасная дочь умерла. Но как бы ни старался Акрисий оградить свою дочь от замужества, все же это случилось. Бронзовые покои не смогли укрыть Данаю от взгляда всемогущего Зевса. И увидев неземную красоту девушки, Вседержитель воспылал к ней страстью. Обернувшись золотым дождем, Зевс проник в глубокое подземелье Данаи и там стал ее мужем. Вскоре от брака с Зевсом Даная родила сына и дала ему имя Персей. Однажды до слуха Акрисия долетели звуки детского смеха, доносящиеся из бронзового подземелья Данаи. Царь тотчас поспешил спуститься к дочери, и каково же было его изумление, когда он увидел на руках Данаи прелестного мальчика. Встревожился Акрисий, вспомнив о словах оракула, и вновь стал думать о том, как ему избежать предсказанной судьбы. Закон не позволял ему проливать кровь своих родственников. И тогда, чтобы избавиться от дочери и внука, Акрисий велел заключить их в большой деревянный ящик и бросить его в морскую пучину. Бушующие волны подхватили ящик с несчастной Данаей и ее сыном и понесли все дальше от родного берега. Отданные на волю морской стихии мать и дитя долго качались на волнах в ожидании неминуемой гибели. И вот когда надежда на спасение совсем оставила Данаю, она запела нежную прощальную песню, укачивая сына. Но это пение услышали серебристые морские нимфы Галена и Фетида и решили спасти несчастных. Подталкивая деревянный ящик, они приблизили его к острову Сериф, где в этот час закинул в море свои сети рыбак Диктис. Он немало удивился, когда, вытягивая сети, обнаружил в них большой деревянный ящик. Диктис поспешил вскрыть заколоченную крышку и удивился еще больше, увидев в ящике прекрасную незнакомку с младенцем. В отличие от своего брата, правителя этого острова Полидекта, отличающегося крутым нравом, Диктис был добрым и честным человеком. Он радушно предложил Данае вместе с сыном поселиться в своем небогатом жилище, и она благодарно приняла его гостеприимство. Скрытые от любопытных глаз, они спокойно зажили на морском побережье. Персей быстро подрастал и набирался сил, и вскоре стал помогать Диктису ловить рыбу, а Даная каждый день возносила молитвы богам, благодаря их за чудесное спасение. Но однажды до Полидекта дошли слухи о прекрасной Данае и ее юном сыне, и царь приказал привести их к себе во дворец, чтобы воочию убедиться в правдивости слухов о неземной красоте этой женщины. Едва увидев Данаю, Полидект был очарован ею и решил жениться на красавице. Но Даная воспротивилась этому. Полидект же стал насильно принуждать ее к браку. И тогда храбрый Персей встал на защиту своей матери. Гнев овладел Полидектом. Он хотел бы тотчас расправиться с юношей, дерзнувшим встать у него на пути. Но, опасаясь нарушить священный закон гостеприимства, властитель сдержался. Вместо этого он замыслил погубить Персея хитростью. Полидекту было известно, что Персей — сын Зевса, и о том, что юноша мечтает о героических подвигах. И вот однажды жестокий царь, всем сердцем желая гибели Персея, позвал его к себе и сказал: «Если ты на самом деле сын великого Зевса, то согласишься совершить героический подвиг. Да будь мне голову Горгоны Медузы. Не скрою, это опасно. Но разве остановит опасности того, кто был рожден от Бога? Отправляйся же на запад, юноша, и докажи мне, что это истинно так». И я уверен, что громовержец не оставит своего сына без своей божественной помощи. Персей выслушал слова Полидекта и ответил ему с достоинством: «Я совершу этот подвиг, царь, и вскоре брошу к твоим ногам голову Горгоны Медузы». Простившись с матерью, Персей отправился на подвиг. Путь его лежал на далекий западный край земли, в ту страну, где царствовали богиня ночи Никта и бог смерти Танат. В той стране обитали ужасные горгоны, покрытые неуязвимой, подобной стали чешуей. Ни одному мечу было не под силу разрубить крепкую чешую горгон, кроме изогнутого серповидного меча Гермеса. Голову горгон покрывали не волосы, а извивающиеся черные ядовитые змеи. Не менее ужасны были и их лица с острыми клыками и кроваво-красными ртами. А исполненные невыразимой злобой глаза горгон могли обратить в камень любого, кто посмотрит в них. На своих сверкающих золотом крыльях эти чудовищные создания быстро передвигались по воздуху, и, завидев свою жертву, они тотчас бросались на нее, разрывая несчастными огромными медными руками с острыми, как лезвие, когтями, горгоны жадно глотали его горячую кровь. Вот с таким чудовищем и предстояло сразиться Персею. Это было немыслимо для человека, но Персей был сыном Зевса, и великие боги Олимпа поспешили прийти к нему на помощь. Быстрый, как молния, явился к нему крылатый посланник Гермес и вручил ему свой серповидный меч и крылатые сандалии. Афина же подарила Персею блестящий медный щит, который отражал все подобно зеркалу. Поблагодарив Афину и Гермеса, Персей обулся в крылатые сандалии и помчался к логову Горгон. Долгим был путь героя. Множество стран оставил он позади. И вот Персей добрался до мрачной страны во владениях Атланта, где на высоком утесе обитали три престарелые Граи. Эти старухи на всех имели только один единственный глаз и один единственный зуб. Свой глаз они берегли как сокровище и носили его по очереди, передавая друг другу. Та Грайя, которая видела, вела своих слепых сестер, но стоило ей вынуть глаз, чтобы передать его сестре, в этот момент все трое становились слепыми и беспомощными. Этим и воспользовался Персей по совету Гермеса, потому как только старухи Граи могли указать ему дальнейший путь к логову Горгон. Тихо подкравшись, он выхватил глаз у Граи и потребовал взамен рассказать о том, как добраться до Горгон. После долгих колебаний старухи Граи согласились и указали Персею верную дорогу. Снова помчался Персей по бескрайней небесной лазури на своих крылатых сандалиях. Вдруг ослепительное сияние разлилось под ним. Это означало, что он достиг прекрасного сада Гесперид, в котором стояла чудесная золотая яблоня с золотыми листочками и золотыми яблоками. Эти золотые яблоки дарили вечную молодость всякому, кто отведывал их. Но получить яблоки было совсем непросто, ведь чудо-яблоню стерег тысячелетний змей Ладон. А на самом краю сада стоял огромный титан Атлант, удерживающий на своих могучих плечах свод небес. Спустившись в божественный сад, Персей прошел вглубь него. Золотые яблоки манили к себе героя, но он помнил совет Афины, которая предостерегала его от соблазна сорвать запретный плод. В глубине сада его уже ожидали прекрасные нимфы Геспериды. Взглянув на дочерей Атланта, Персей был поражен их неземной красотой, их нежной, словно лепестки лилии, кожей, бездонными лазурными глазами, серебристым смехом, услаждающим любой слух. Радостно приветствуя гостя, нимфы протянули ему свои дары и сказали: «Прими наши подарки, Персей. Они помогут тебе совершить великий подвиг. Шлем Аида сделает тебя невидимым, как только ты наденешь его. А заплечная сума вместит в себя все, что угодно, ведь она имеет чудесные свойства увеличиваться и уменьшаться в зависимости от того, что в нее кладут». Со словами благодарности принял Персей дары нимф и, взмыв над землей, направился дальше. Далеко остался сад Гесперид, и взору Персея предстали бескрайние морские просторы. И он, словно неутомимый орел, помчался вперед высоко над лазурными волнами. Долго летел Персей, преодолевая морскую даль. Но вот у горизонта показалась чернеющая полоска суши. Это и был тот самый остров, на котором обитали ужасные горгоны. Приблизившись к острову, Персей невольно закрыл глаза от нестерпимого блеска, исходящего от чего-то на этом острове. А когда он вновь открыл их, то различил на утесе очертания трех спящих горгон. Яркие солнечные лучи отражались от их золотистых крыльев, медных рук и стальной чешуи, чем и ослепляли героя. Подлетев еще ближе, он смог разглядеть их острые, как лезвия, когти и черных шевелящихся змей вместо волос на голове Горгон. Персей поспешил отвести глаза от чудовищных созданий, ведь достаточно одного взгляда Горгон, чтобы храбрый герой навеки стал камнем. Персей быстро достал щит Афины и стал всматриваться в отражение. Рассматривая Горгон, он старался понять, которая же из них медуза. Ведь только ее можно убить, лишив головы, остальные же Горгоны бессмертны. И вдруг Персей услышал голос божественного посланника Гермеса, который шепнул ему: «Поспеши, Персей, пока Горгоны спят, обруби голову той, что лежит ближе к морю. Это и есть медуза. И помни о том, что даже единственный взгляд, брошенный на нее, погубит тебя». Стремительно, словно падающий орел на свою жертву, бросился Персей к спящей медузе. Чтобы вернее обрушить на нее свой серповидный меч, герой смотрел в медный щит. Почуяв врага, злобно зашипели змеи на голове Горгоны, и медуза уже готова была открыть свои ужасные глаза, когда Персей с быстротой молнии взмахнул своим острым мечом и отсек ей голову. Черная кровь чудовища хлынула на камни, и тотчас вместе с кровью высвободились из тела Горгоны крылатый конь Пегас и исполин Хрисаор. Персей не стал медлить и, схватив голову медузы, спрятал ее в волшебной заплечной суме, подаренной Гесперидами. Тело Горгоны забилось в предсмертной агонии и с громким шумом упало с утеса в морские волны. Это разбудило сестер медузы, и они в ярости взвились над островом на своих золотистых крыльях. Но напрасно обезумевшие от гнева Горгоны пытались найти дерзкого убийцу их сестры. Ничего, кроме пустынных скал и безбрежной морской дали, не открылось их взору. А Персей, оставаясь невидимым в шлеме Аида, тем временем мчался над бегущими волнами бескрайнего моря, унося с острова Горгон свой жуткий трофей. Быстрее ветра мчался Персей над морскими просторами и вскоре достиг песчаных берегов Ливии. И когда герой пролетал над этой страной, черные капли крови медузы капали из сумы на песок. И из этих ядовитых капель крови породили ливийские пески множество ядовитых змей. Со временем эти змеи расплодились и, постепенно уничтожая все вокруг, превратили Ливию в знойную пустыню. Оставив позади пески Ливии, Персей вновь приблизился к владениям сына титана Япета, могучего титана Атланта. Устав после долгого пути, Персей решил немного отдохнуть у Атланта, рассчитывая на его радушие. Явившись к нему, Персей сказал: «Приветствую тебя, великий Атлант! Окажи гостеприимство сыну Зевса Персею, убившему Горгону-Медузу! Позволь мне отдохнуть у тебя после свершения великого подвига». Но едва Атлант услышал слова Персея, как грозно сдвинул брови и почернел, словно грозовая туча. А все потому, что когда-то богиня Фемида предрекла ему, что в один прекрасный день явится к нему сын Зевса и похитит у него золотые яблоки, дарующие вечную молодость. Больше всего на свете страшился Атлант потерять свое сокровище, и поэтому, как только он услышал от гостя, что тот сын громовержца, тотчас встревожился и грубо ответил: «Убирайся прочь, кем бы ты ни был. Твоя ложь о свершенном подвиге не поможет тебе обмануть меня». Персей не ожидал такого приема. Он не мог понять, почему Атлант пренебрег священными законами гостеприимства, принял его за лжеца и погнал прочь из дома. Безудержный гнев охватил Персея, и он, повернувшись к Титану, воскликнул: «Ты прогоняешь меня, Атлант? Пусть будет так. Я уйду, но ты хотя бы прими от меня вот этот подарок». Еще не успев договорить, Персей достал из волшебной сумы голову Горгоны-Медузы и показал ее Титану. Одного взгляда чудовища хватило, чтобы Атлант мгновенно окаменел, превратившись в огромную гору. Его волосы и густая борода обернулись непроходимым лесом. Могучие плечи и руки стали скалами, а голова скрылась высоко за облаками, превратившись в белоснежную вершину. С той поры и возвышается эта гора, поддерживая весь небесный свод со всеми его созвездиями. И только зовется она сейчас по-иному — Атлас. А Персей с первыми лучами утренней зари оставил это место и вновь отправился дальше. Преодолев долгий путь, Персей достиг пределов Эфиопии, царства Кефея. Далее он должен был отправиться на север, вдоль высоких береговых скал, возвышающихся над морем. Но вдруг Персей заметил прикованную к одной из скал, словно беломраморное изваяние, прекрасную девушку. Не поверив своим глазам, герой приблизился к несчастной. Взглянув в полные слез и ужаса глаза девушки, он исполнился сострадания к ней и спросил: «Кто ты? И за какие грехи тебя постигла подобная участь?» Девушка тяжело вздохнула и ответила голосом, полным печали: «Я Андромеда, дочь царя Кефея и царицы Кассиопеи. Но не за свои грехи я прикована к этой скале в ожидании ужасной смерти. Гордыня и тщеславие моей матери привели меня сюда. Однажды, во время пиршества, хвалясь своей красотой, она оскорбила морских нимф Нереид. Дочери Посейдона не смогли стерпеть обиду и упросили своего отца наслать ужасное морское чудовище в наказание царицы. И вот из морских глубин вышло чудовищное создание и стало опустошать нашу страну. Плач и стенание стали раздаваться повсюду в нашем царстве. Тогда мой отец решил вопросить оракула о том, как остановить это несчастье. И оракул ответил ему, что только отдав меня на съедение этому чудовищу, отец успокоит Нереид. Поэтому я здесь, о путник, и гибель моя близка». Едва кончила Андромеда свой печальный рассказ, как морская пучина шумом разверзлась, и из ее глубин показалась огромная тварь, подобная громадной рыбе с ужасной пастью. Рассекая вспененные волны, чудовище быстро приближалось к той скале, где побледневшая от ужаса Андромеда была прикована тяжелыми цепями. Крылатые сандалии быстро подняли над землей Персея, и с высоты, подняв свой изогнутый меч, он бесстрашно бросился на свирепое морское чудовище. вонзив серповидный меч по самую рукоять, Персей увидел, как кровь хлынула из раскрытой пасти морской твари. Тогда чудовище повернулось к Персею и стало яростно бить своим мощным хвостом, поднимая тысячи брызг, долетающих до самого верха прибрежных скал. Намокшие сандалии не могли больше удерживать героя в воздухе, а раненое чудовище, раскрыв свою ужасную пасть, уже готово было разорвать его. С трудом добравшись до ближайшей скалы, Персей ухватился за нее одной рукой и трижды вонзил свой меч в покрытое чешуей тело морской твари. Одолев чудовище, Персей под радостные возгласы и ликование толпы, наблюдавшей за его сражением с берега, поспешил к Андромеде. Освободив девушку от тяжелых оков, он отправился вместе с ней во дворец царя Кефея. С почестями встретили Персея в царском дворце. Кефей и Кассиопея были рады спасителю Андромеды, и царь в благодарность за спасение дочери решил отдать ее герою в жены. Но прежде чем начался свадебный пир, Персей совершил обильное жертвоприношение Зевсу, Афине и Гермесу, благодаря богов за помощь. Свадебное пиршество было в самом разгаре. Ярко пылали благоухающие факелы Гименея и Эрота. Повсюду разносилось мелодичное звучание лир и радостные голоса пирующих. Когда вдруг, нарушив всеобщую радость и веселье, во дворец ворвался отряд вооруженных воинов. Это явился Финей, бывший жених Андромеды. Сжимая в руке свое копье, он воскликнул, обращаясь к Персею: «Пришел твой смертный час, вероломный похититель невест. От моего гнева не спасет тебя даже сам повелитель Олимпа Зевс». С этими словами Финей нацелил копье на Персея и бросил бы его, если бы царь Кефей не остановил его, промолвив: «Безумие ослепляет тебя, Финей. Неужели ты хочешь поднять руку на героя, избавившего наше царство от ужасного чудовища и освободившего Андромеду? Так ли подобает выражать благодарность? А что до того, что Персей, а не ты, стал мужем моей дочери, то ты сам виноват в этом. Ведь это ты отказался от нее, когда она была прикована к скале в ожидании гибели. Что мешало тебе тогда сразиться с чудовищной тварью и освободить свою невесту? А сейчас ты хочешь отнять у Персея то, что он заслужил по праву?» Но Финей не внял мудрым речам правителя. От гнева помутился его разум, и он с силой метнул свое копье в сына Зевса. Молнией сверкнуло острое копье и вонзилось рядом с Персеем. Закипая от гнева, герой вырвал это копье из своего ложа и бросил его в Финея. Но тот успел увернуться, и копье сразило насмерть воина по имени Ред, который был другом Финея. Разгорелся кровопролитный бой. Воины Финея с яростью бросились на чужеземца Персея. Размахивая своим изогнутым мечом, он стремительно отражал удары и разил врагов. Но силы были неравными. И тогда Афина поспешила к Персею на помощь с высот Олимпа. Прикрывая его своей эгидой, богиня наделила героя непобедимым мужеством, и он бесстрашно ринулся на врагов. Много поверженных воинов Финея уже лежало у ног Персея, но противник не желал сдаваться. Град стрел беспрестанно обрушивался на героя. Прикрываясь щитом Афины, он прислонился к беломраморной колонне, чтобы перевести дух. И в этот момент враги стали окружать Персея. Видя, что ему не одолеть всех врагов, он громко воскликнул: «Пусть враг, сраженный мною, поможет мне! Отвернитесь же все, кто не желает мне зла!» Крикнув это, Персей достал из заплечной сумы голову Горгоны Медузы и высоко ее поднял, чтобы все враги, взглянувшие на нее, тотчас обратились в камень. Стихло сражение. Вместо воинов зал был заполнен каменными глыбами. Закрывая лицо руками, на коленях приблизился к Персею Финей и жалобно простонал: «Умоляю тебя, Персей, пощади меня. Возьми все то, что принадлежит тебе по праву. Только оставь мне мою жизнь. Убери скорее эту ужасную голову, чтобы я смог снова открыть глаза и уйти из этого города». Но ничего не сказал ему в ответ Персей, а лишь приблизил голову Медузы к лицу врага. И когда Финей открыл глаза, то тотчас превратился в коленопреклоненную статую с выражением мольбы в застывших глазах. Персей не захотел долго гостить у Кефея. И вскоре вместе со своей прекрасной женой Андромедой он отправился в родные края. Возвратившись же на остров Сериф, герой нашел свою мать в священном храме Зевса. Там Даная, роняя горькие слезы, поведала сыну о том, что ей пришлось долгое время находиться в этом убежище, не покидая его ни на миг, потому что жестокий Полидект не оставил свои попытки принудить ее к ненавистному браку. В гневе Персей тотчас отправился во дворец Полидекта. Царь в это время возлежал на своем роскошном ложе и пировал со своими гостями. Увидев перед собой Персея, он был немало удивлен тем, что герой не погиб, сражаясь с горгонами. Персей же, приблизившись к царскому ложу, бросил к ногам царя свою заплечную суму и сказал: «Я совершил великий подвиг, повелитель Серифа, и добыл для тебя голову горгоны Медузы». Но Полидект отпихнул ногой суму и стал насмехаться над Персеем, называя его хвостуном и обманщиком. Еще больше разгорелся гнев в сердце отважного героя. Не желая больше сносить оскорбления, он достал из своей волшебной сумы голову горгоны Медузы и воскликнул: «Раз ты не поверил моим словам, Полидект, то взгляни тогда на доказательства правдивости моих слов». И стоило царю и всем его гостям взглянуть на голову чудовища, как они мгновенно окаменели. После того, как жестокий Полидект превратился в камень, царствовать на Серифе стал его брат Диктис, некогда спасший Данаю и малолетнего Персея. А Персей вместе с женой и матерью направился в Аргос, чтобы призвать к ответу своего деда, царя Акрисия. Но едва царь Аргуса услышал об этом, то вспомнил предсказание Оракула. В страхе Акрисий покинул свое царство, спасаясь бегством, и отправился в далекие северные края. Трон Акрисия по праву занял Персей и стал правителем в Аргосе. Волшебный шлем Аида и заплечная сума ему больше были не нужны, и он с благодарностью возвратил их Гесперидам. Также вернул герой серповидный меч и крылатые сандалии Гермесу, а Афине вместе с ее медным щитом отдал и голову Горгоны Медузы, и она закрепила ее у себя на блестящем панцире. Мудрым и справедливым было правление Персея в Аргосе. Долгие годы он счастливо царствовал на земле своих предков, и тревожило его лишь одно — бесславное исчезновение деда. Персей хотел вернуть его в Аргос, но поиски Акрисия ни к чему не привели. Однажды царь Лариссы устроил в своем городе пышные игры в честь поминовения усопшего родителя. Много народу из разных городов собралось на эти состязания. В числе прибывших участников игр был и Персей. Наделенный удивительной силой и ловкостью, сын Зевса с легкостью выигрывал одно состязание за другим. И когда осталось одержать последнюю победу в метании диска, Персей приложил все усилия, чтобы превзойти соперников. Зрители, затаив дыхание, следили за героем. Вот и взметнулся брошенный Персеем диск высоко над землей. Но не рассчитал свой бросок Персей, и тяжелый диск, падая, попал в голову старика, следившего за состязаниями. По воле неумолимой судьбы этим стариком оказался Акрисий. Персей с почестями похоронил своего нечаянно убитого деда за воротами города, у края большой дороги, как было принято у эллинов в те времена. Но закон запрещал ему вернуться в Аргос, так как он, хоть и непреднамеренно, пролил кровь родственника. Тогда Персей обратился к брату своего деда Прету, царствующему в Тиринфе, предлагая ему обменять его царство на Аргосское. Уговаривать Прета долго не пришлось, ведь вместе с Аргосом к нему отходили и златообильные Микены, и богатый храм Геры, и служившая пристанищем большинства торговых кораблей гавань Навплия. Поэтому Прет вскоре перебрался в Аргос, оставив Персею Тиринф. Но Персей не сожалел об оставленных богатствах. До конца своих дней он был счастлив со своей женой в Тиринфе. А по окончании земного пути боги вознесли его и Андромеду на небо, превратив их в созвездие, где они до сих пор и сияют, притягивая к себе тысячи глаз.